Моя мастерская. Послезавтра полдень. Тон его голоса намекал, что это на самом деле не вопрос. Почту за честь, магистр Килвин. Он ухмыльнулся в ответ и ушел с Элксой Далом. Я остался один на один со все еще сидящим ректором. Мы молча смотрели друг на друга, пока не стихли звуки шагов в коридоре. Выйдя из каменного сердца, я почувствовал запоздалую смесь предвкушения и страха от всего, что здесь сейчас произошло. Мне очень жаль, что я сразу доставил столько неприятностей, сэр. Нерешительно начал я. — Да, — сказал он, значительно смягчившись, теперь, когда мы остались одни. — И как долго ты собирался ждать? — По крайней мере, оборот, сэр. Во мне оставалось легкомысленное головокружение после миновавшей катастрофы. Я почувствовал, как неудержимая улыбка расползается по моему лицу. — По крайней мере, оборот, — пробормотал ректор, закрыл лицо руками и потер его, затем поднял взгляд и удивил меня насмешливой улыбкой. Я понял, что он не особенно стар, ему, пожалуй, лет под 40, просто его лицо всегда сковано маской суровости. — Ты не выглядишь как человек, который знает, что его завтра выпарят, — заметил он. Я отбросил эту мысль. — Полагаю, я поправлюсь, сэр. Он бросил на меня странный взгляд. Только через пару секунд я вспомнил, что привык к таким в труппе. Ректор открыл рот, чтобы заговорить, но я неожиданно произнес его слова раньше. — Я не так юн, каким кажусь, сэр. Я знаю это и хочу, чтобы другие люди тоже знали. Думаю, много времени это не займет. Он посмотрел на меня долгим взглядом, а затем вытолкнул себя из-за стола и протянул мне руку. Добро пожаловать в Арканум. Я торжественно пожал ему руку, и мы разошлись. Выбравшись наружу, я с удивлением увидел, что уже глубокая ночь. Я полной грудью вдохнул сладкий весенний воздух и почувствовал, как на лице расплывается улыбка. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Я подскочил чуть не на полметра и едва не упал на Симона, воющим, царапающимся и кусающимся помутнение рассудка, которое было моим единственным способом защиты в Торбиане. Он отступил на шаг, испуганный выражением моего лица. Я попытался утихомирить свое бешено бьющееся сердце. — Симон, прости, я просто... Постарайся издавать какой-нибудь шум, я легко пугаюсь. — Я тоже, — потрясенно пробормотал он, вытирая лоб, — хотя не могу тебя винить. Катание на рогах ломает даже лучших из нас. Как все прошло? Я буду выпорот и принят в Арканум. Симон испытующе посмотрел на меня, пытаясь понять, не шучу ли я. Сочувствую. Поздравляю. Он робко улыбнулся. Тебе купить повязку или пиво? Я улыбнулся в ответ. И того, и другого. Когда я добрался до четвертого этажа гнезд, слухи о том, что меня не исключили, а приняли в Арканум, расползлись повсюду. Меня приветствовал взрыв аплодисментов от соседей по комнате. Хэмми не особенно любили. Некоторые из однокашников произносили торжественные поздравления, а Безил даже специально подошел пожать мне руку. Только я успел залезть на свою койку и начать объяснять Безилу разницу между одинарным кнутом и шестихвосткой, как пришел староста третьего этажа. Он велел мне собрать вещи, объяснив, что студенты Арканума живут в западном крыле. Все мои пожитки по-прежнему помещались в дорожную сумку, так что труд был невелик. Когда староста уводил меня, позади раздавался хор прощаний от товарищей первочетвертников. Комнаты в западном крыле были похожи на ту, что я оставил. Здесь также стояли ряды узких коек, но они не были составлены в два этажа. К каждой кровати прилагался маленький одежный шкаф и стол в придачу к сундуку. Не особенно роскошно, но определенно шаг наверх. Самая большая разница обнаружилась в отношении соседей по комнате. Меня встретили хмурые лица и сердитые взгляды, хотя основная часть студентов меня подчеркнуто проигнорировали. Это был холодный прием, особенно в свете одобрения, которое я только что получил от своих неарканумских соседей —